Глава первая. Знаю, есть люди, которые любят смотреть на огонь. Он завораживает их. Я же всегда обожала смотреть на Луну. Она притягивала меня к себе, как магнит. Но именно Луна и давала мне силы жить дальше. Стоило мне, уставшей, прийти с работы домой, как я попадала под ласковые лучи Луны. Она словно подпитывала меня своей яркой энергетикой. Так получилось и сегодня. Кажется, еще несколько минут назад я была как выжатый лимон, а сейчас я опять готова к новым свершениям. «Привет, принцесса», — услышала я приветствие ночной гостьи. «Привет, подруга», — ответила я. «Ты сегодня поздно пришла с работы. Что-то случилось?» Пришлось переделывать отчет. «Только не говори, что ты опять делала отчет за Шарима. А что я могу изменить? Он мой начальник. В его силах сделать мою жизнь невыносимой». «А сейчас она, видимо, лучше?» — с иронией в голосе спросила она. «Луна, я понимаю, что сейчас в моей жизни мало хорошего. Если бы не ты, мне было бы совсем не в моготу. Конечно, я не права, когда позволяю помыкать мной, но мне нужно на что-то жить. Деньги, которые оставили родители, стремительно тают». «Скоро все изменится, дорогая. Я постараюсь тебе помочь», — сказала Луна и затихла. Хотелось бы знать, что имела в виду моя удивительная подруга. Только на подобных недомолвках обычно и заканчивался наш разговор. Луна что-то скрывала от меня. «Да, вы все поняли верно. Каждый вечер я разговариваю с Луной. Но я настолько к этому привыкла, что мне это уже не казалось странным. Ведь я с детства тянулась к ночной красавице. Сколько раз мне доставалось от мамы за ночные вылазки. Меня ругали, наказывали, запирали в доме. Но я всегда находила способ выбраться ночью на улицу, чтобы посмотреть на Луну. Почему-то наблюдать из дома из-за стекла меня совсем не устраивало. Сейчас же ругать меня было уже некому. Родители погибли 2 года назад, как раз перед моим 18-м днем рождения. Папа был известным дипломатом. Он постоянно пропадал то в Америке, то в Японии, то еще в какой-то стране. Конечно же, мама сопровождала его в поездках. Она не могла оставить любимого мужа одного. Меня же оставляли на попечении нянек, гувернанток и служанок, состав которых постоянно менялся, как в калейдоскопе. Так и в этот раз они улетели в Китай, где их жизни были прерваны каким-то неизвестным вирусом. Им заразились почти все жители той провинции, куда отправились родители. Пусть наши отношения с родителями были далеки от идеала, но все же я тяжело пережила их потерю. Мне было страшно остаться совсем одной. Именно тогда, в самый сложный период моей жизни, я услышала зов Луны. «Ты не одна, принцесса. Я всегда с тобой». Поддержка Луны оказалась бесценной. Она всегда помогала мне, не прося ничего взамен. Да и что я могла ей дать? Простая девчонка с планеты Деметрия. В нашем мире правили те, у кого было больше магии. Все равно какой. Главное — размер резерва. Так президент Америки был самым сильным магом-менталистом. Император Японии был сильнейшим огненным магом. У нас, в Великобритании, издавна правила королевская семья магов-воздушников. У меня же почему-то никакого дара не нашли. Именно тогда родители и махнули на меня рукой. Без магии я им оказалась не сильно нужна. Пустышка. Впервые я услышала эти слова лет 15 назад. Сначала они приносили мне боль, но потом я привыкла и перестала обращать на них внимание. Я с головой ушла в учебу, книги заменили мне друзей, которые почему-то сторонились меня. Пусть я не имела магического резерва, не имела магии, но я изучила все в теории. Зачем мне это было нужно, сама не знаю. Мне просто хотелось это знать, какая магия взаимодействует с другими видами магии, виды заклинаний и как правильно их произносить. Особенно меня интересовали редкие виды магических способностей. Я впитывала все в себя, словно губка. Что я искала в учебниках, сама не знаю. Возможно, что-то я и нашла, но пока так и не осознала этого факта. «Принцесса, это случится сегодня», — вновь услышала я Луну. «Что случится сегодня?» «Для тебя откроется новая возможность. Тебе решать, воспользоваться ли ею уже скоро. И помни, я всегда с тобой, принцесса». Опять загадки. Кстати, я часто спрашивала Луну, почему она называла меня принцессой. Но ночная красавица ни разу не ответила на этот вопрос. Лишь недавно она сказала, что у меня появится шанс узнать правду о себе. Что за правда и как она изменит меня, я этого не знала. Я спокойно поела, приняла душ, надела любимые джинсы и футболку с толстовкой. Затем отправилась в маленькую беседку, в которой просиживала все вечера подряд. Там я обычно читала, отдыхала и смотрела на луну. И снова читала. Бывало, если ночи были теплыми, я оставалась в беседке до утра. Ее прелесть для меня заключалась в прозрачной крыше, и, как понимаете, вид на луну был просто великолепный. Я удобно расположилась на кушетке и успела дочитать учебник по технической магии, который начала пару дней назад. Тут произошло нечто странное. Исчезла часть забора, отделяющего наш дом от другого участка, а вместо него появилась голубая лестница, ведущая куда-то наверх. «Это что такое?» — прошептала я. «Может, кто-то решил зло подшутить надо мной?» «Луна, ты знаешь, откуда взялась эта лестница?» «Да, не стоит бояться. Сегодня ты должна сделать выбор, принцесса. Слушай свое сердце, оно не обманет. У тебя впереди огромный путь, и, возможно, он приведет тебя ко мне. Только сделай правильный выбор. Я жду тебя». Когда Луна произнесла эти слова, я испытала странное чувство, словно подруга отгородилась от меня, стала далека, как все космические тела. Нет, она не пропала полностью, но внезапно Луна перестала быть центром моей Вселенной, как это было еще совсем недавно. Сейчас же я почувствовала нечто другое, неизвестное мне ранее. Что-то меня неудержимо тянуло на голубую лестницу. Я решилась. Я поднимусь наверх, узнаю, что же там такое, что зовет и манит меня. И я сделала первый шаг на лестницу, уходящую куда-то ввысь. Когда я прошла несколько ступеней, то невольно обернулась. За моей спиной оказались лишь неясные очертания дома, в котором я выросла. Диметрия начала пропадать, словно ее и не было в моей жизни. «Значит, так и должно быть», — уверенно сказала я и вновь стала подниматься по лестнице. У меня появилось ощущение, что на другом конце лестницы меня ждет нечто удивительное. То, ради чего я так отчаянно изучала книги о магии. То, ради чего стоит жить. Я шла довольно долго, и когда обернулась назад, то немного испугалась. За моей спиной можно было увидеть всего несколько ступеней, а дальше пустота, словно и не было никакой голубой лестницы, словно я находилась в каком-то безмирье. Я постаралась взять себя в руки и не паниковать. К тому же в моем прошлом не было ничего хорошего. Я решила смотреть лишь вперед, идти вверх к моему желанному будущему. Наконец, лестница вывела меня на плато, которое висело в сияющей темноте. Лишь магический фонарь освещал ровную поверхность, окруженную пустотой. Ничего не страшась, я ступила на плато. И пусть путь назад пропадет сейчас за моей спиной, я готова к переменам. Стоило мне мысленно принять это решение, как в центре плато появилось большое зеркало. В нем отражалась девушка, похожая на меня, только волосы у нее были ниже попы, а я в последнее время коротко стриглась. Незнакомая я была в изысканном длинном платье, и сейчас она с удивлением смотрела на меня. Может быть, ее шокировали мои джинсы и толстовка? «Кто ты?» «Я Эва». «Евангелика Норт, младшая дочь герцога Норта», — ответила девушка в отражении зеркала. «А я Евангелина Никольская», — представилась я. «Почему ты в таком виде?» — произнесла собеседница. В ее голосе сквозило невысказанное сожаление. Она была явно недовольна моим внешним видом. «А чем тебе не нравятся джинсы? В них очень удобно». «И у вас все так одеваются? Других вариантов нет?» Евангелика словно решалась на что-то. «Нет, конечно, кто-то носит джинсы или брюки, кто-то юбки или платья», — объясняла я, немного не понимая, что нужно собеседнице. «Правда? Значит, мне не придется настолько резко менять привычный стиль одежды. Прости, но брюки носят только мужчины. Для меня неприемлемо надеть нечто подобное тому, что на тебе». «Хорошо, как скажешь. Носи на здоровье платья и юбки. Ну, я-то тут при чем?» Девушка застыла ненадолго, вглядываясь в мое лицо, и затем она все же решилась сказать. «Давай поменяемся мирами». «Давай», — почти сразу ответила я. Мне было совсем не страшно принимать это решение. Наоборот, сейчас мне казалось, что к этому шагу я шла всю жизнь. Может быть, там меня ждет тот, кому я буду нужна? С надеждой на это я сделала шаг к зеркальной поверхности. «Ты разрешишь мне пользоваться твоей памятью?» — опять спросила Эва. «Я со своей стороны даю тебе такое разрешение». «Я не против. Без знания о мире тебе будет сложно влиться в жизнь Диметрии. И спасибо за возможность пользоваться твоей памятью. Это бесценный подарок. Только вопрос, мы меняемся мирами или телами?» Поинтересовалась я, вспоминая несколько фантастических романов, прочитанных мной год назад. Там героиня попала в другой мир, в другое тело, намного моложе собственного. «Не знаю точно. Великий дракон мне не все рассказал. Для меня главное покинуть этот мир, попасть в твой». Как-то опрометчиво заявила она. Что-то в ее словах мне сильно не понравилось. «А от кого или чего ты бежишь?» — спросила я. «Поверь, ничего криминального, я не преступница», — выпалила Евангелика. «Просто меня сегодня выдали замуж. Извини, но у тебя будет муж». «Он так страшен?» «Для меня — да». Неожиданно за спиной моей собеседницы возник магический экран, на котором появился красивый мужчина. Его волосы были и сине-черными, кожа смуглой, глаза серыми и пронзительными. Его суровый взгляд не пугал меня, наоборот, что-то в глубине его глаз притягивало. Для меня стали безразличны все причины, по которым Евангелика Норт боялась своего мужа. Мне стало жизненно необходимо увидеть этого мужчину в реальности. «Куда ты смотришь?» — спросила девушка. Но когда она обернулась, магический экран пропал, не давая ей увидеть моего мужчину. Получается, это кто-то другой показал мне его. И наверняка этот кто-то хочет, чтобы я попала в новый мир. Если раньше я просто хотела попасть туда, то сейчас мое желание стало нестерпимым. Я рвалась в новый для меня мир. Я была готова к переменам. «Я согласна на обмен», — сказала я Эви. После моих слов девушка радостно улыбнулась. Казалось, что впервые с момента нашего разговора она спокойно вздохнула. И у нее получилось избавиться от нелюбимого мужа, и появился шанс начать все заново в моем мире. «Спасибо, Евангелина», — сказала она. «Для меня много значит то, что ты добровольно согласилась. Не хотелось бы заставлять тебя меняться мирами. Скажи, что меня ждет?» «Мой мир магический, но у меня не было магии». «Ты пустышка, как и я?» — тихо спросила девушка. «Да, что-то во мне не так. Магия во мне не проснулась. Я сирота. Родители погибли 2 года назад. У тебя будет дом, где сможешь жить. Средств на счетах хватит еще на полгода. Но я не советую сидеть сложа руки. Ищи способ заработать на жизнь. Я постараюсь. Спасибо тебе», — расплылась в улыбке Евангелика Норт. «Да, у меня также магический мир. Но я пустышка. Магии во мне нет. Есть отец, но лучше тебе с ним не встречаться, как и с моими сестрой и мачехой. Извини, но меня в семье не любят. Почему так, я не знаю. Наверное, я зря это говорю. Ты можешь сейчас передумать меняться со мной мирами». Эва опять загрустила, но я почему-то не обратила внимания на ее слова. Мне казалось, что жизнь не может быть хуже той, какая она была у меня на Диметрии. И я уверенно произнесла: «Я согласна на обмен мирами». Собеседница радостно встрепенулась и затараторила: «Спасибо, спасибо. Ты не представляешь, насколько я благодарна тебе за шанс изменить жизнь». Меня удивила такая чересчур восторженная реакция Евангелики, и возникла мысль: нужно прояснить один важный момент нашего обмена. Только давай поклянемся друг другу, что не будем искать способ вернуться в свой мир, — проговорила я. «Хорошо, я согласна. Как называется твой мир?» «Диметрия». «А мой — Сиэль», — сказала Евангелика Норт. «Клянусь не пытаться вернуться в Сиэль. Отныне моим миром будет Диметрия». «Клянусь не пытаться вернуться в Диметрию. Отныне моим миром будет Сюэль». Сказав эти слова, мы прикоснулись к разделяющей нас зеркальной поверхности. Мир вокруг нас дрогнул и разбился, разлетевшись сверкающими осколками зеркала, и меня затянуло в воздушный водоворот. Последнее, что я увидела, — это летящий рядом со мной белоснежный дракон. А откуда он взялся? Но додумать эту мысль я уже не смогла. Сознание стремительно умчалось от меня. В себя пришла от яркого солнца, светившего на меня. Я боялась открыть глаза. Вдруг мне все приснилось. Прислушавшись к себе, я поняла, что лежу на чем-то мягком. Может быть, я просто уснула в кровати и никуда не пропадала, ни с кем не разговаривала. Тяжело вздохнув, я открыла глаза и увидела рядом с собой спящего мужчину. Это был он. Тот самый красавчик, которого я видела ночью во сне, или, может быть, это не было сном? «Беатрис, почему ты не задернула шторы на ночь?» Недовольно проворчал он, не открывая глаза. «А Беатрис у нас кто?» С иронией спросила я новоявленного мужа. «Что?» — подскочил мужчина в шоке, глядя на меня. «Какого демона вы, леди, делаете в моей кровати?» «Понятия не имею», — с улыбкой ответила я, пожирая глазами обнаженный торс мужа. Нестерпимо хотелось пробежаться пальчиками по широким плечам, по кубикам пресса и даже заглянуть под одеяло, узнать степень одетости данного индивидуума, который, кажется, пришел в себя и, наконец, огляделся вокруг. «Это же не моя спальня! Кто посмел меня перенести?» — рыкнул муж. «Вы же не думаете, что слабая девушка способна перетащить ваше немаленькое тело?» — спокойно спросила я. «Да при чем тут вы, леди?» — язвительно фыркнул брюнет. Мужчина смерил меня высокомерным взглядом и встал с кровати, сверкая великолепным телом. Он совершенно не стеснялся своей наготы. На мою радость, муж спал голым. Как же познавательно было наблюдать за ним сейчас. «Леди, что за манеры?» — пристыдил меня муж, увидев мой интерес к его телу. «Никогда бы не подумал, что у герцога Оливера Норта может быть такая невоспитанная дочь». «Но передо мной же мой муж, или я ошибаюсь?» С невинной улыбкой смотрела я на одевающегося мужчину. «Так-то оно так, но вы же... я же...» Было странно наблюдать попытки лорда объяснить ситуацию с браком. У него получился просто набор слов. «Хватит, леди!» — прекратил он придумывать благовидный предлог для скоропалительного брака. «Поговорим после завтрака. Сейчас пришлю вам служанок, они помогут вам одеться». Он еще раз пристально посмотрел на меня, все так же лежащую в постели. Возможно, он был чем-то удивлен, но все же промолчал и вышел из комнаты.